Глава шестая. По долине разлился упрямый корнуольский туман. Вот уже два дня, как его не могли прогнать даже западные ветры. Арочные кирпичные окна в конюшне, где кит устроил себе кабинет, уже давно должны были укрыться тенью свежих зеленых листочков. Но вместо этого все снаружи занесло сияющим белым снегом, или так просто казалось киту, который нетерпеливо мерил шагами комнату, совсем как три года назад в ненавистном номере отеля в Гибралтаре, когда ждал решающего звонка. Часы показывали половину седьмого, а на ките все еще были резиновые сапоги, в которых он спешил через яблоневый сад, когда миссис Марлоу сообщила ему, что Эмили хочет поговорить с ним, якобы она не могла дозвониться прямо в поместье. Их разговор, если его можно было так назвать, все еще звучал у него в голове, хоть и обрывочно. Дочь говорила, увещевала, убеждала, и каждое ее слово ножом проворачивалось у него в груди. И совсем как в Гибралтаре, он бормотал себе под нос и еле слышно ругался. «Господи боже, Джеб, что за идиотизм? Мы же были тогда вместе, командой. И ради чего?» И все это прерывалось бесконечными поминаниями уродов, ублюдков, мерзких убийц и прочего в том же духе. «Папа, тебе сейчас лучше не высовываться. Если не ради себя, то ради мамы. И ради вдовы Джеба. Это ведь всего на пару дней, пап. Ты просто поверь в то, что сказала тебе психотерапевт Джеба, хоть она никакая и не психотерапевт. Я передаю трубку Тоби. Он это получше меня сумеет объяснить». «Тоби? Что, интересно, этот скользкий тип делает у нее дома в 6 утра?» «Кит, это я, Тоби». «Белл, кто его убил?» «Никто, это было самоубийство. Такова официальная версия. Коронер с этим согласился, полиция в дальнейшем расследовании не заинтересована». «А должна бы, но Кит не произнес это вслух. Сейчас не самый подходящий момент». Впрочем, он вообще во время того разговора больше помалкивал, только иногда вставлял «да», «нет», «конечно» и «понятно». «Кит». «Да, Тоби, я тут». «Вы сказали, что собирались к приезду Джеба подготовить документ, полностью описывающий все, что с вами случилось 3 года назад, плюс переложить на бумагу ваш разговор с Джебом в клубе, верно?» «А что тут не так?» «Вы все совершенно правильно поняли», — ответил Кит. «Да все так, Кит. Я уверен, что в свое время эти записи окажутся необыкновенно полезны. Просто хотел узнать, не сможете ли вы на пару дней спрятать их куда-нибудь от греха подальше? Только не в сейф или еще какое-то очевидное место. Может, на чердак одной из пристроек? Или спросите Сюзанну, наверняка она сможет что-нибудь придумать». «Они его похоронили? Кремировали? Так быстро? Ничего себе! Кто их на это толкнул? По-моему, все это крайне подозрительно». «Пап!» — послышался в трубке голос Эмили. «Да, Эм, я все еще тут. Что такое?» «Пап, пожалуйста, послушай Тоби и сделай так, как он просит. Не задавай больше вопросов. Ничего не предпринимай. Найди безопасное место для своего сочинения и позаботься о маме. И доверься Тоби. Он знает, что делать. Поверь, он это дело очень тщательно прорабатывает». «Еще бы! Склизкий ублюдок», — подумал про себя Кит, но все же удержался и промолчал, чему сам немало удивился. Учитывая то, что на него навалилось, мерзкий Белл, раздающий указания, Эмили, всячески его поддерживающая, миссис Марлоу, которая подслушивает у двери, и бедняга Джеб, пустивший себе пулю в лоб, он имел полное право негодовать. В надежде восстановить душевное равновесие, Кит решил припомнить весь разговор от начала до конца. Он стоял в кухне миссис Марлоу в резиновых сапогах. Страшно шумела посудомоечная машина, и он попросил миссис Марлоу выключить ее. «Пап, это Эмили. Я знаю, что это ты. Что случилось? С тобой все в порядке? Ты где?» «Пап, у меня для тебя плохие новости. Джеб умер. Ты меня слышишь? Пап!» «Господи всемогущий!» «Папа, это было самоубийство. Джеб застрелился из своего пистолета в своем же грузовике». «Неправда. Быть такого не может. Он же сюда собирался, к нам. Когда это случилось?» «Во вторник вечером, неделю назад». «Где?» «В Сомерсете». «Не могу в это поверить. Он что, умер еще во вторник вечером? Эта фальшивая докторша звонила мне в пятницу». «Знаю, пап. Боюсь, что так». «Его опознали?» «Да». «Кто? Надеюсь, не эта врачиха-мошенница?» «Нет, его жена». «Боже мой!» Шеба поскуливала. Наклонившись, Кит погладил ее и невидящим взглядом уставился вдаль. В голове зазвучали слова Джеба, когда он прощался с ним в клубе уже на рассвете. «Иногда мне кажется, что я совсем один на свете. Обреченный, изгой. И к тому же эти мертвые, мать и ее ребенок, они всегда со мной, всегда в моей памяти. Я считаю себя ответственным. Но сейчас все уже не так. Все изменилось благодаря вам, сэр Кристофер. Так что позвольте пожать вам руку». И Джеб протянул руку, которой потом держал убивший его оружие. У него было хорошее и крепкое рукопожатие. «Увидимся в среду утром», — сказал он. «А я пообещал приготовить ему на завтрак омлет, его любимый». Он никак не хотел звать меня по имени, хоть я его и просил. Джеб думал, что это невежливо. Звал сэром Кристофером. А я тогда сказал ему, что и не заслуживал вовсе никакого рыцарского звания. Он обвинял себя в преступлении, которого не совершал. А теперь его обвиняют в том, чего он не совершал. В самоубийстве. А что же я? Что мне предлагается делать? Ничего. Сидеть на заду, не ерзая. Спрятать свою писанину куда подальше, предоставить лживому Беллу полную свободу действий. И сидеть, закрыв свой глупый рот на замок. А может, я слишком долго молчал? Может, именно в этом и есть моя ошибка? Слишком часто возмущаюсь какой-то совершенно неважной чепухой, а щекотливые вопросы задавать не решаюсь. Что же случилось тогда на скалах за домами? И почему мне предложили отличное место на Карибах, когда на него претендовали куда более достойные люди, заслужившие, в отличие от меня, такой пост? Хуже всего было то, что Киту велела держать рот на замке его родная дочь. Разумеется, с подачи молодого Белла, у которого, похоже, дар сидеть одним задом на двух стульях. Он ведь и до старушки М добрался, со злостью, — подумал Кит. Настроил ее против отца. Заставил, судя по голосу дочери, против ее воли, лезть в дело, о котором она ничего не знает. Кроме того, что передала ей мать, и чего она знать вообще не должна была. Да, и еще. Если кто и вывалит на беднягу М всю эту грязь об операции «Дикая природа», то уж никак не двуличный Белл, который только и умеет, что за собственным начальством следить. И не Сюзанна. Это сделает ее родной отец. Тогда, когда сочтет нужным. И так, как сочтет нужным. И обуреваемый такими беспорядочными мыслями, разъяренный Кит направился через затянутый туманом двор обратно к дому. Изо всех сил, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить Сюзанну, Кит побрился и надел строгий темный костюм. Совсем не тот наряд деревенского сквайра, что он нацепил перед встречей с мерзкой сволочью Криспином, роль которого во всем этом деле он осветит, даже если это будет стоить ему пенсии и рыцарского звания. Изучив свое отражение в зеркале шкафа, Кит задумался над выбором галстука. Может, стоит надеть черный, почтить память Джеба? Но потом решил, что это чересчур уж демонстративно. К тому же его могут неправильно понять. Открыв ящик стола антикварным ключом, который он недавно добавил к своей связке, Кит достал конверт, где хранились квитанция Джеба и папка, озаглавленная «Черновик». Секунду помедлив, Кит чуть ли не с облегчением понял, что по его лицу струятся горячие слезы, горькие и злые. Впрочем, быстрый взгляд на заголовок документа отрезвил его. «Операция «Дикая природа», часть первая, отчет свидетеля, действующего представителя Ее Величества Королевы в Гибралтаре, данные с учетом дополнительных сведений, полученных от полевого командира войск специального назначения Великобритании. Вторая часть. Отчет свидетеля полевого командира войск специального назначения Великобритании теперь уже навсегда останется неоконченной, так что первая часть должна быть вдвойне убедительнее. Осторожно пробираясь мимо укрытой пыльными чехлами мебели, Кит виновато посмотрел на свою обожаемую жену, но будить ее не стал. Добравшись до кухни и заодно до единственного телефона, разговоры по которому были не слышны в спальне, он принялся за работу с дотошностью, достойной препротивнейшего мистера Белла. «Позвонить миссис Марлоу». Кит старался говорить потише. Разумеется, миссис Марлоу с радостью переночует в поместье, раз именно этого хочет Сюзанна. Ведь, в конце концов, что может быть важнее? А что, телефон в поместье уже заработал, потому что она никаких помех на линии что-то не слышит. Позвонить Уолтеру и Анне, старым добрым и глуповатым друзьям. Его звонок разбудил Уолтера, но тот заверил Кита, что в этом нет ничего страшного. Они будут счастливы заехать вечером к Сюзанне и убедиться, что ей не слишком одиноко, если, конечно, Кит вдруг задержится по делам в городе и не успеет сегодня вернуться. Кстати, а Сюзанна случайно не смотрит сериал «Сникерсы» по кабельному? Они вот смотрят. Наконец, глубоко вздохнув, Кит уселся за кухонный стол и принялся писать, не останавливаясь, ничего не меняя, не вычеркивая и не добавляя. «Дорогая Сьюки, пока ты спала, появились кое-какие новости касательно нашего знакомого солдата, и в результате я должен как можно скорее отправиться в Лондон. Надеюсь управиться побыстрее и вернуться домой на 5-часовом поезде, но если не успею, поеду ночным. Если не будет мест в купе, возьму билет в сидячий вагон». Затем рука как-то сама начала выводить еще слова, и он не стал противиться ее воле. «Дорогая моя, я очень тебя люблю, но пришло время подать голос и быть услышанным, и если бы ты могла знать все обстоятельства ситуации, ты бы меня полностью поддержала. Собственно говоря, ты сама справилась бы с такой задачей куда лучше меня, но и я постараюсь быть таким же смелым, как ты, и перестану, наконец, укрываться в тени и изворачиваться». Последняя фраза показалась Киту чересчур резкой, но переписывать ее не было времени, он рисковал не успеть на поезд в 8:42. Поднявшись по лестнице, он положил записку перед дверью спальни и придавил ее долотом, который достал из выцветшей сумки с инструментами. В библиотеке он нашел неиспользованный с прошлой командировки конверт формата А4 со штампом «На службе Ее Величества». Вложил в него черновик и щедро обмотал скотчем. То же самое он проделал с письмом молодому Беллу на прошлой неделе. Уже проезжая через открытые всем ветрам пустоши Бодмина, он почувствовал необыкновенный прилив сил. С его плеч словно камень свалился. Правда, оказавшись на платформе среди незнакомых лиц, он вдруг ощутил почти непреодолимое желание броситься обратно домой, пока еще не слишком поздно, забрать записку и сказать Уолтеру, Анне и миссис Марлоу, что все в порядке, он никуда не уезжает. Но с прибытием экспресса до Паддингтона паника прошла, и вскоре он уже сидел в поезде и наслаждался полноценным английским завтраком. Вот только вместо кофе пришлось взять чай. Сюзанна переживала за его сердце. В то время, когда Кит ехал в Лондон, Тоби Белл сидел за столом в новом кабинете и занимался проблемами последнего ливийского кризиса. Его поясницу сковывала адская боль, последствия ночевки на чудовищном диване Эмили. Сегодня Тоби решил придерживаться строгой диеты, состоявшей из обезболивающего, минералки и обрывочных воспоминаний о последних часах, проведенных вместе с Эмили в ее квартире. Сперва отдав ему одеяло и подушку, она удалилась в спальню. Но вскоре пришла обратно, все еще одетая. Тоби тоже лежал без сна, мучаясь на неудобном диване. Усевшись подальше, Эмили попросила Тоби еще раз поподробнее описать его поездку в Уэльс. Тоби с радостью, пожалуй, даже излишней, повиновался. Эмили жаждала кровавых подробностей, и Тоби их ей предоставил. Рассказал о потеках то ли крови, то ли сурика, которые оказались там, где их быть не должно было. И о Гарри, который все прикидывает, как бы побольше выручить за грузовик Джеба. И о любви Бриджит к крепкому словцу. И о последнем фривольном звонке Джеба, который имел место сразу после их встречи с Китом в клубе, и в котором он просил бросить Гарри и вернуться к нему. Эмили внимательно слушала, тараща большие карие глаза, взгляд которых ближе к рассвету стал совсем уж неподвижным. Затем Тоби рассказал ей о ссоре Джеба с коротышкой из-за снимков и как Джеб потом их спрятал, а Бриджит нашла и разрешила Тоби сфотографировать на телефон. По просьбе Эмили он показал ей эти снимки. Ее лицо вновь застыло, как тогда в больнице. «Как ты думаешь, почему Бриджит тебе их показала?» — спросила Эмили. Тоби предположил, что в первую очередь от отчаяния. Ну и потому, что он показался ей вполне благонадежным. Правда, Эмили такое объяснение не устроило. Потом она потребовала рассказать, как ему удалось добыть имя и адрес Джеба. Тоби поведал ей о Чарли, не называя его по имени, просто сказал, что ему оказали услугу старые друзья, дочери которых он когда-то помог. И оказалось, что она и впрямь на редкость талантливая виолончелистка, вдруг добавил он. Следующий вопрос Эмили потряс его своей неожиданностью и необоснованностью. «Ты с ней спал?» «Господи, нет, конечно, что за бред!» Искренне ужаснувшись, воскликнул он. «С чего ты вообще это взяла?» «Мама сказала, что у тебя было полно любовниц. Она узнавала у своих знакомых жен служащих министерства». «Твоя мать?» — возмутился Тоби. «Интересно. А что, интересно, жены говорят о тебе?» Тут они оба рассмеялись, хоть и несколько натужно. Неловкий момент миновал. Потом Эмили захотела узнать, кто же, по его мнению, убил Джеба, впервые высказав вслух мысль о том, что это было убийство. И Тоби довольно невнятно принялся обвинять представителей глубинного государства, из-за чего пришлось подробнее рассказать и о вечно растущем круге неправительственных осведомителей из банковской, промышленной и торговой сфер, до которых доходили сведения, не предназначавшиеся для широких масс Уайт-Холла и Вестминстера. Во время этого весьма утомительного для Тоби монолога он услышал, как часы бьют 6. Он уже сидел, а не лежал, на диване, и Эмили оказалась совсем рядом. Перед ними стоял столик с 2 одноразовыми телефонами. Следующий вопрос Эмили задала строго тоном типичной директрисы. «И чего ты собираешься добиться от коротышки, когда с ним встретишься?» — спросила она и застыла в ожидании ответа, которого у Тоби не было. Он побоялся напугать Эмили и так и не сказал ей, что встречается с ним под видом журналиста и в истинном свете покажет себя лишь потом. «Ну, посмотрю, как он себя поведет», — беспечно ответил он. «Если он и впрямь так убивается по Джебу, как утверждает, то, может, захочет встать на его место и дать показания вместо него. А если не захочет? Ну, тогда мы пожмем друг другу руки и разойдемся». «Вряд ли он это так просто спустит», — скептически отозвалась Эмили. «Во всяком случае, судя по тому, что ты о нем рассказывал». После этого их беседа как-то иссякла. Эмили опустила глаза и, задумавшись, прижала к подбородку тонкие пальцы. Тоби решил, что она думает о предстоящем звонке миссис Марлоу и разговоре с отцом. Но когда она отняла от лица ладонь, то потянулась не к черному мобильнику, как подумал Тоби, а почему-то к его руке. Она обхватила его ладонь обеими руками, словно собиралась измерить пульс, но не совсем так. А потом, не сказав ни слова, осторожно вернула его руку обратно. «Собственно, это совершенно не важно», — как-то нетерпеливо пробормотала она, то ли себе, то ли Тоби. «Может, она хотела, чтобы он ее утешил, но постеснялась попросить? Или хочет дать ему понять, что как мужчина он ее не интересует? Или, может, ей на миг показалось, будто рядом с ней сидит не Тоби, а ее нынешний или прошлый возлюбленный?» Сейчас Тоби, усердно работавшему за столом в своем новом кабинете, этот вариант казался наиболее вероятным. Вдруг из кармана пиджака донеслось сиплое жужжание. На серебристый одноразовый мобильник пришло сообщение. Пиджак в этот момент был не на Тоби, он повесил его на спинку стула. Так что Тоби, развернувшись, принялся энергично шарить по карманам пиджака. Куда энергичнее, чем стал бы делать, если бы знал, что в этот момент на него смотрит Хиллари, его незаменимая помощница, которая пришла к нему за советом. Уже обнаружив ее присутствие, Тоби все-таки продолжил свои поиски и, наконец, выудил телефон. Он улыбнулся помощнице, как бы прося прощения за проволочку. И, найдя папку с сообщениями на непривычном телефоне, все с той же улыбкой прочел СМС. Папа написал маме безумное письмо и едет на поезде в Лондон. Приемное Министерство иностранных дел представляла собой темную комнатку без окон, заставленную обитыми колючей тканью стульями и стеклянными столами, заваленными нечитабельными журналами про достижения британской промышленности. Около входа отирался крупный чернокожий мужчина в коричневой форме с желтыми эполетами. За стойкой сидела секретарша в такой же форме, азиатка с непроницаемым выражением лица. Вместе с Китом в приемной маялись 2 возмущенные пожилые дамы, пришедшие жаловаться на неподобающую работу британского консульства в Неаполе, и бородатый прилад грек. То, что его, бывшего высокопоставленного сотрудника министерства и из руководителей, между прочим, заставили ждать в этой приемной, было совершенно возмутительно. И Кит решил, что в будущем, когда представится удобный момент, обязательно пропесочит работников министерства за такое отношение. Но пока буянить не стоит. Еще подъезжая к Паддингтону, он поклялся самому себе оставаться хладнокровным и невозмутимым и твердо идти к своей цели, игнорируя всевозможные препоны, если таковые возникнут на его пути. «Моя фамилия Пробин», — жизнерадостно сообщил он охранникам у въездных ворот, на всякий случай присовокупив к своим словам водительское удостоверение. «Сэр Кристофер Пробин, бывший высокий комиссар». «Интересно, можно меня до сих пор считать сотрудником министерства?» «Наверное, нет. Ну да и неважно. Как поживаете?» «Вы к кому?» — буркнул охранник. «К постоянному заместителю министра. Кажется, сейчас его чаще называют исполнительным директором», — терпеливо ответил Кит, стараясь не показать, какое отвращение у него вызывает стремление министерства окорпоративиться. «Знаю, что я не по записи, а он человек занятой, но все же. У меня для него очень важный документ. Если заместитель не сможет меня принять, я готов поговорить с его секретарем. Это очень важный и конфиденциальный документ». Все так же бодро говорил Кит в отверстие в стене из пули непробиваемого стекла, за который вбивал в компьютер информацию мрачный парень в голубой рубашке с погонами. «В министерство меня все звали Китом, не Кристофером», — добавил Кит. «Кит Пробин. Вы уверены, что меня нет в списках персонала? Пробин через «и». Даже после того, как его обыскали, а мобильный отняли и убрали в застекленный шкафчик, выдав в обмен номерок, Кит умудрился сохранить полное спокойствие. «Вы тут все время работаете? Или и за другими госучреждениями приглядываете?» — спросил он у охранников. Они проигнорировали его вопрос. Но и это не обескуражило Кита. Даже когда они попытались наложить лапы на драгоценный черновик, он остался безукоризненно вежлив, но непреклонен. «Нет, вы уж извините, но так не пойдет. У вас свои обязанности, а у меня мои. Я сюда приехал из Корнуолла, чтобы передать этот конверт из рук в руки. И именно так я и поступлю». «Да мы просто хотели его рентгеном просветить, сэр», — сказал охранник, взглянув на своего коллегу. Кит терпеливо ждал, пока они пропустят черновик сквозь свою адскую машину, и затем сразу же выхватил конверт из рук охранника. «Значит, вы прям-таки с самим исполнительным директором хотели поговорить, да, сэр?» — спросил один из охранников явно сатирическим, по мнению Кита, тоном. «Совершенно верно», — бесстрастно ответил Кит. «И все еще хочу. С самим директором. И если вы сообщите это наверх побыстрее, я буду крайне вам благодарен».